Совсем старая спятила, стала от всех скрываться, живот свой прятать. А как спрячешь, растет не по дням, а по часам, и внутри все живет. Живой живот, вернулась ко мне моя горошинка, прислушиваю к себе, а ребеночек шевелится. Так от всех беременность свою скрывала, живот перетягивала, а ничего уже не скроешь. Так раздалась, стала от всех прятаться, никуда не выходить, лежу в кровати и не встаю, а рожать когда-то надо. И вот прямо среди ночи началось, все, не могу больше, схватки и боли страшные, невыносимые. Мучаюсь, а позвать кого-нибудь боюсь. И тут вдруг как из пушки из меня вылетело. Мальчик, девочка, ничего не вижу, нужно свет включить. Стала в темноте рукой в ночном столике шарить, задела провод, и лампа на пол как грохнется. Я пытаюсь подняться, а сил уже нет. Поскользнулась над чем-то и упала. Стукнулась головой, лежу и все слышу, и все вижу, но как-то странно, как через стекло.